Баллистики тем временем по моей команде развернули нашу артиллерию и попытались атаковать двор замка навесным огнем катапульт. Но каменные ядра, каждая из которых была величиной стеленка, отскакивали в сторону, соприкоснувшись с магической защитой замка. В местах их удара вспыхивало заметное издалека желтоватое пламя. Это выглядело так, словно замок был прикрыт мощным энергетическим колпаком защитного поля. Сразу, как только началась наша атака, на стенах замка, высоко над головами моих воинов, появились лучники в черных доспехах. Они стреляли из длинных луков и арбалетов тяжелыми стрелами, летящими на большое расстояние. Мой маленький отряд стал еще меньше от этого смертоносного дождя. Пришло время применить мое главное оружие. Я достал мечелед, и тонкий печальный звон его стальных смертоносных лепестков напомнил о том, что он готов собрать свою смертоносную жатву. «Это бесполезно», — проронил Лагран, не отрывавший, тем не менее, восхищенного и одновременно озабоченного взгляда от Кардерола. «Нет оружия, способного пробить магическую защиту замка. А если даже он это сделает, в будущем тебе придется об этом пожалеть». После возвращения с Черной планеты я во многом перестал понимать своего учителя и старался поменьше обращать внимание на его предупреждения. Ничего другого мне и не оставалось. Что ж, посмотрим. Легким плавным движением правой руки я послал вперед цветок своей стальной ромашки. Он затрепетал в воздухе всеми лезвиями, словно радуясь полученной смертоносной свободе, и, вращаясь, понесся к замку, постепенно увеличивая скорость. На какое-то время мы потеряли его из виду, но почти сразу же вместе соприкосновения мечелета с защитным полем возникло желтое свечение, сделавшее видимой траекторию его полета. Огненная петля развернулась в воздухе высоко над замком и, снижаясь по спирали, понеслась к его стенам. Какую-то долю секунды казалось, что мечелету не пробить защиту, но неожиданно он рванулся вниз и стал похож на гигантский, окруженный огнем болид.